Глава 13. Подземелье. Обыскав все карманы тапка, Юси не обнаружила ничего полезного, разве что кусок чистой тряпки, которую можно было использовать в качестве бинта. Тапок же все больше и больше бледнел. Вместе с кровью из раны уходила и его жизнь. Следовало торопиться или... «Эх, ладно, хуже сделать ему уже нельзя». С этими словами Полоз взял пару патронов для дробовика, раскатившихся по полу, и достал нож. «Эй, ты чего это задумал?» Юси немедленно навела на бывшего Мара ствол автомата. «Ну-ка, положи нож». «Не бойся, отсыпа. Хотел бы я его убить, даже делать ничего не надо. Сиди, жди. Еще минут 20, и наш герой просто сдохнет от кровопотери». «И что, тебе плевать? Решил облегчить его страдания?» «А нет, мир без него, конечно, не рухнет, но за последние пару дней я успел проникнуться идеей, что с пекла можно свалить, и если кто и может свалить, так это Тапок, а я хочу вместе с ним. Как насчет тебя?» «Дурак, что ли? Кто задает такие вопросы? Конечно, хочу». «Тогда автомат опусти и помоги мне. Надо его рану хоть как-то очистить от крови. Вон той тряпкой глубоко ткни в рану, проведи по краям и выдерни. И с другой стороны тоже, она же сквозная». «Это же адская боль». «Он без сознания, и поверь, дальше будет куда хуже. Но только так есть шанс его спасти». «Да что же ты задумал?» «Увидишь». Полос ножом выковырял из патронов ПЖИ дробь и высыпал себе на ладонь порох. Покачав головой и пробурчав что-то на тему «Уроды, даже эту хрень не могут по-человечески сделать», он выжидающе уставился на Юсия. Глубоко вздохнув, она резко воткнула палец с намотанной на него тряпкой прямо в рану. Несмотря на кровопотерю и вроде как бессознательное состояние, Тапок глухо замычала, Юси, сдерживаясь, чтобы не сблевать, быстро сделала несколько вращательных движений в ране и выдернула свою губку наружу. «Твою же!» — выдохнула она, сдерживая рвотный позыв. «Спокойно, теперь самое веселое». В тот же миг Полос резко оттолкнул ее, высыпал содержимое ладони в рану и, как фокусник, молниеносно поджег пороховую смесь. Вспышка, затем в нос ударила отвратительная вонь паленой плоти. По ушам резанул рев тапка, пришедшего в себя и тут же снова отключившегося. Юси огромными круглыми глазами уставилась на рану, из которой шел дым и из которой перестала идти кровь. «Если что, надолго не поможет», — преспокойно заявил Полос. «Но так мы ему хоть немного времени подарили». «И что делаем дальше?» «Оттащим его подальше, а затем, если нам повезет пережить охоту, то вылезем наружу и проверим тела. Уверен, хоть у кого-то сможем найти аптечку или медгель». «С чего ты взял, что наверху будут тела?» «Поверь, они будут», — усмехнулся Полос. Юси перевела взгляд на Тапка. «Он вообще живой?» «Да вроде». «Ты псих, он же мог умереть сейчас от боли!» Накинулась она на Полоза. «Надо было дать ему умереть от кровопотери. Шанс выжить при такой вот экстренной остановке крови куда выше, чем без нее. Так что не стоило этого делать». Возразить Юси было нечего, и все свои возмущения она оставила при себе. «Да, бесчеловечно. Да, это было рискованно, но цель оправдывает средства». Ухватив под руки безвольное тело Тапка, Юси и Полос потащили его подальше от этого места вглубь канализации, где пальба, крики и маты звучали куда тише. Казалось, что бетонному кольцу коллектора пересохшей канализации не будет ни конца, ни края. Хотя по расчетам Полоза они почти добрались до края всполоха. На ходу Полос примотал проволоку к детонатору самодельной гранаты, быстренько растянул ее на высоте сантиметров 20 над полом, закрепив саму гранату в трещине бетона, а конец растяжки за выдающуюся арматурину. Теперь, если кто-то последует за ними, его будет ждать очень неприятный сюрприз. И даже если сюрприз преследователя не убьет, то хотя бы оповестит Полоза и Юси о том, что за ними кто-то идет. Они прошагали дальше еще метров 100 и уперлись в поворот тоннеля. Юси тупо переставляла ноги, уже не надеясь ни на что. Физически не самая сильная девушка, под половиной веса 100-килограммового мужика, обвешанного всяким добром, просто-напросто устала и приближалась к порогу своих возможностей. Она уже чувствовала, что силы ее покидают, и очень скоро она просто упадет, но упорство и желание выжить заставляли ее идти дальше, не прося об остановке и передышке. Внезапно Полос застыл на месте и втянул носом в воздух. «Чуешь?» «Нет. А что там?» «Пахнет плесенью. Сильно». «Ну и что? Тут ею везде пахнет». «Нет, тут пахнет затхлостью, а сейчас смердит именно плесень. Так, жди здесь». Полос, когда они с Юси шмонали тапка, забрал себе фонарик и, в отличие от своего лидера, не стеснялся им пользоваться. Здесь, в канализации, особо бояться было нечего. Если они нарвутся на врагов, то все равно уже хана, что со светом, что без него. А вот сломать ногу в таких потемках будет обидно и неприятно. Так вот, в свете фонаря в стене стала видна ниша, прикрытая деревянным щитом. Щит был плотно покрыт той самой плесенью, которая росла откуда-то из-под него, снизу, и поднималась зелеными пушистыми зарослями по всей поверхности древесины. «О, а вот это интересно! Юси, помоги-ка сдвинуть эту штуку!» Полос тут же ухватился за щит. «Да зачем это надо?» Юси брезгливо сморщилась. Касаться заросшего плесенью щита у нее не было никакого желания. «Давай без лишних вопросов». Голос Полоза был уставшим. «Тем более, что я тебе уже говорил. Ему нужно укрытие, место, где мы его сможем спокойно оставить и отправиться на поиски нормальной аптечки». Он кивнул на тапка. «Так что окажи любезность, просто помоги мне и все». Юси ничего не ответила, лишь тяжко вздохнула и подошла к щиту. Вдвоем они так и не сумели отодвинуть его. Пришлось ковырять доски с помощью ножей и всех подручных средств. С горем пополам им удалось расшатать и вынуть несколько гвоздей длиной сантиметров в 20, которыми кто-то неизвестный приколотил доски к бетонной кладке. Полос даже удивился, кто и как умудрился это сделать. Впрочем, он быстро нашел объяснение. Видимо, это сделали с помощью строительного пистолета или чего-то похожего. Но время и сырость истончили гвозди, так что пусть и с усилиями, но их удалось извлечь. Далее уже удалось расшатать, отломать одну доску, за ней вторую. За щитом оказалось не слишком большое помещение, заваленное на 2/3 грудой... Ну, когда-то это было мешками. Сейчас это были горы плесени всех цветов и оттенков. Плесень проросла сквозь мешки. Она покрывала слоями стены комнаты, пол и частично потолок. Беглый осмотр показал, что эта комната — тупик. Она не подвал, не часть строения. Это просто ниша, в которую кто-то зачем-то натаскал мешки с едой. Видимо, делали некие умники заначку, но вернуться за ней не смогли. «Ого, тайник!» — удивилась Юси. «Был когда-то», — хмыкнул Полос. «Теперь это просто мусор». «Интересно, кто и зачем это все собирал? Может быть, сидели здесь во время прошлой охоты, чтобы затем собрать трофеи?» «А жрать вы столько зачем?» «Нашли, и...» — девушка смутилась. «Не знаю, может, думали, что придется долго сидеть?» Юси уже собралась выходить обратно, когда споткнулась обо что-то металлическое под слоем плесени. Преодолевая отвращение, она сунула руку в пушистую дрянь, подняв, естественно, облака спор и нащупала массивное кольцо. Ее усилиям эта хреновина не поддалась, но вместе с подошедшим Полозом они хоть и с трудом, но сумели поднять плотно пригнанную крышку, под которой обнаружилось еще одно помещение с ведущей туда лестницей. Удивительным фактом была толщина перекрытия и его материал. Крышка люка, как и потолок помещения, были стальными. Внутри, при свете фонаря, они увидели стол, стулья, стеллажи, набитые чем-то. Что странно, ни плесени, ни врагов. Отличное место. Внезапно Полос поднял вверх палец. «Слышишь?» «Нет, не слышу». «Вот именно. Ничего не слышно уже пару минут. Похоже, или охотники завалили нападавших, или наоборот. Нам не с руки встречаться ни с теми, ни с другими». «Может, просто пальбу тут не слышно?» — предположила Юси. «Нет, уверен, все закончилось. И что-то мне подсказывает, что победили отнюдь не мары». Тут же, где-то вдали, послышался какой-то шум, словно бы кто-то спрыгнул в лабиринты канализации. Не сговариваясь, лишь переглянувшись, они словно прочитали мысли друг друга и тут же рванули назад в коридор, подхватили тело тапка и, стараясь не волочь его под слою плесени, быстро перенесли вниз в тайную комнату. Полос кое-как прислонил на место щит. Раздавшиеся в коридоре тяжелые шаги, которые к тому же приближались, заставили его торопиться. Грохнул взрыв. Растяжка, по идее, остановила бы маров. Однако, когда в ушах перестало звенеть, Юси и Полос вновь услышали шаги. Никаких сомнений, это охотники, и они идут сюда. Стараясь не шуметь, вообще не выдавать ни звука, Полос прикрыл люк, подтянул его на место, затем задвинул стальной засов. Понятное дело, если их обнаружат, то и люк, и засов для охотников преградой не станут. Снести это все – вопрос нескольких секунд, если не мгновений. Оба сидели на полу, замерев в неподвижности и нацелив стволы на люк, причем сидели они, боясь шелохнуться уже битый час. После того, как Полос закрыл люк, до них вообще не доносилось ни звука снаружи. Кажется, либо преследователи не обнаружили вход в подземный бункер, либо вовсе не стали идти в пролом, а попросту прошли дальше по коллектору. Вероятнее всего второе. Как успел шепнуть Полос, все выжившие сходились во мнении, что охотники всегда предпочитали сражаться с большими группами людей, а не вылавливать по дальним углам спрятавшихся одиночек. Хотя бывало и такое, во всяком случае, по рассказам очевидцев. А еще все точно знали, если пережить ночь, то утром охота завершится. Чужие свалят во свояси, а на месте останется куча добычи. Чужим ни к чему экипировка отбросов пустыни. Тот, кто смел и быстр, может взять неплохую добычу. Главное помнить, что таких вот смелых и быстрых будет много. Одно из главных правил жителей пустоши – увидел заброшенные здания, обязательно их проверь. Если тебе улыбнется удача, можешь оказаться в месте, где только что прошла охота. Но будь осторожен, в таких местах всегда будут и те, кто может тебя подкараулить, специально не собирает трофеи, а ждет, что на них, как на приманку, набредут счастливчики. Так что грабеж охотничьих угодий – дело рисковое. Но у Юси и Полоза была большая фура, ведь никуда ехать и сидеть в засаде не нужно. Можно просто засечь время рассвета и выдвинуться. А для начала им следует заглянуть в тот коридор, где им на голову свалились мары. Пятеро убитых тапком странных маров манили Полоза. Их оружие на пекле стоило громадных денег, ведь у них не может быть только лишь оружие. И пусть только один тяжелый бронежилет остался цел, но все остальное тоже стоит бабла. А ведь наверху еще куча трупов других бойцов должна быть, которых положили чужие. Но трофеи – это дело второе, главное – аптечка, и Полос был уверен, именно у встреченной ими в канализации пятерки аптечки с большей вероятностью были, поэтому к ним нужно идти в первую очередь. Все эти мысли он шепотом озвучил Юси и предложил идти вместе. Там добычи столько, что одному не унести, а вот вдвоем вполне возможно, плюс еще и прикрывать друг друга можно. На резонный вопрос, что делать с тапком, Полос пожал плечами. «Ты видишь тут кого-то или что-то, что может его убить?» «Нет». «Ну и все тогда. Чего тебе тут делать? Молитвы над ним читать?» «Поглядеть, чего тут вообще есть». Юси еще раз огляделась. В свете единственного их фонаря, который был у Полоза, помещение казалось таинственным и даже пугающим. По углам таились мрачные тени. Стоящая на столе нерабочая настольная лампа отбрасывала горбатую тень на металлический сундук в углу. Почти все свободное место занимали полки с вакуумированной едой, с консервированной едой, с сублимированной едой, с НЗ, а еще куча пустых полок с пометками «боеприпасы», «калибр» и, к их сожалению, такие же пустые полки с маркировкой «медицинские препараты». «Кто-то решил тут серьезно обосноваться. Интересно, куда делся?» Продолжая осматриваться, спросила Юся. «Остался дома или исчез во время сполоха?» — пожал плечами Полос. «В смысле?» — нахмурилась Юся. «Этот тайник строили, когда весь город был на родной планете, а не на пекле». «Думаешь?» «Уверен. Ты бы тащила сюда кучу электроустройств. Какой в них смысл? А как был заделан вход? Уверен, чтобы так вбить гвозди, молотка мало. Тут пневмопистолет нужен». «К тому же тот, кто построил все это, не успел закончить». «Смешно», — заметила Юся. «Что?» «Если все так, как ты говоришь, то представляешь, как он удивится? Весь его схрон переместился сюда вместе со здоровенным куском промзоны». «Ха, ну да, забавно. Если он выжил, представляя, как рвет на себе волосы», — хмыкнул Полос. Пока ждали утро, они с Полозом поели от души. Вода здесь тоже была, запакованная паками по 6,5-литровых ПЭТ-бутылок. При этом паков этих стояло не меньше 30. С точки зрения пекла, это все представляло собой немеренное богатство. Еда, у которой сроки годности измеряются месяцами или даже годами, здесь стоила дорого. Если все пойдет по плохому сценарию, то сюда надо просто вернуться с грави-платформы, когда все заинтересованные личности покинут зону и вывести это добро. На вырученные с продажи ништяков деньги можно долго жить, не тужить, причем не беспокоясь ни о чем. Таймер на часах у обоих прозвучал синхронно. Наступил рассвет. Немного опасаясь, все же непроверенная информация, источником которой были рассказы и слухи, может и под монастырь подвести. Засады, Полос и Юси медленно на цыпочках поднялись по лестнице и прислушались. Как и раньше, люк не пропускал звуков снаружи, так что можно было только гадать, не спрятался ли там где-то злобный вражина. Но вариантов не оставалось, все равно придется вылезать. Ну или сидеть здесь до скончания веков. У жратвы и воды, если не жировать, им надолго хватило бы. Но какая ж это жизнь? Так что, глубоко вздохнув, Юси попыталась открыть люк. Селенок ей явно не хватало, однако, поднатужившись, она все же справилась. И едва люк грохнулся, она тут же нырнула назад в яму. А вдруг растяжка стоит? Или там наверху кто-то уже замер со стволом в руках, готовый шмальнуть? Но ничего не нарушило тишины подвала, а вот время уже поджимает. С каждой минутой шансы, что в город заявятся очередные мародеры, возрастают. С замирающим сердцем Юси вылезла в комнату, заросшую плесенью. Деревянный щит все так же стоит у стены, кое-как приспособленный на прежнее место Полозом. Похоже, что лезть в заплесневелую комнату охотники просто не стали, удовлетворившись простым осмотром. И осмотр этот не выявил людей. Что ж, значит, таки сквозь стены эти твари таки не видят, что уже радует. Вскоре Полос и Юси дошли до того места, где была граната на растяжке. Сейчас ее не было. Более того, судя по посеченным осколками стенам, отработала она как надо. Вот только ни трупов, ни следов крови не было. То ли чужие оказались неимоверно быстрыми и сообразительными, то ли граната вообще не нанесла им никаких повреждений. «Идем дальше», — шепотом приказал Полос, и они осторожно пошли вперед. На месте боя, где на них буквально упала пятерка врагов, к удивлению Юси, трупов оказалось меньше, чем когда они уходили. Куда они делись? Ну, не встали же и не ушли. Их забрали чужие. Зачем? Юси могла бы задать еще десяток вопросов, да вот только не было никого, кто мог бы на эти вопросы ответить. А раз так, нечего и воздух сотрясать. Тем более у них с Полозом вон, работа непочатый край. Следующие 10 минут были самыми отвратными и кровавыми в жизни Юси. Нет, она не была пай-девочкой, но и ворочать мертвые тела разной степени сохранности, обыскивая карманы, сумки, рюкзаки, ей еще не приходилось. Хотя добыча, конечно, была знатная. Пара обвешанных всем, чем только можно, отбойников, дробовик, который всезнающий Полос с умным видом обозвал чих, несколько пистолетов типа КНОК, нелицензионная копия знаменитого 17-го ГЛОКа, практически без изменений прожившая уже которое столетие. Вот только самого важного во всей этой куче тел так и не нашлось. Ни одной аптечки. Внезапный шум заставил Полоза прекратить процесс добычи почти целого штурмового бронежилета с телом мертвого Мара. Полоз схватил один из автоматов и замер, вслушиваясь. С отбойником он обращался весьма умело, тем более у него уже имелся подобный, правда, гораздо более старый, который он сейчас просто бросил на пол. С новым трофейным автоматом у Полоза тоже не возникло проблем. Он проверил магазин, поставил его на место, щелкнул затвором. Оружие явно было в лучшем состоянии, чем то, что было у него до этого. Переведя отбойник в автоматический режим, он, кое-как укрывшись за телом в броне, навел ствол на остатки дверей, ведущих к складу, где и схватил свою пулю тапок. Он был готов встретить очередью первого же мародера, который появится, и лишь чудом удержал палец на спуске, когда вместо бандита увидел человека в челме и бедуинском костюме. «Эй, настреляй!» Тот тут же заметил Полоза, испугался и попытался спрятаться. «Бухар говорил, что вы могли выжить. Ты, девчонка и бородатый Шейлухшан. Бухар велел вас найти и сказать, что можно выходить». «Мы не можем, тапка тяжело ранили охотники», — вмешалась в разговор Юси, до этого затихарившаяся за небольшим выступом стены. «Нам нужен хотя бы один заряд для универсального медблока». Бедуин молча кивнул и заговорил с кем-то на своем языке по рации. Чуть успокоившийся Полос вновь занервничал. Жизнь на пекле приучила его не доверять никому, тем более столь случайным союзникам. С тапком бедуины бы не стали связываться, это ясно. Они видели, на что он способен, но без него. Юси все же напрасно ляпнула про ранение тапка. Теперь чего ждать от союзничков, совершенно непонятно. Однако буквально через несколько минут в помещении размашистым шагом вошел сам Алькарон и, оценив картину, быстро спрыгнул вниз с остатков парапета вниз. «Ведите меня к быстрой смерти и не бойтесь. Мы не бросаем слов на ветер. Никто не присвоит себе вашу добычу и тем более не покусится на жизнь и свободу моих союзников. Клянусь предками». Сомневающийся Полос, может, и потянул бы время, стараясь подстраховаться, но Юси ему не позволила, просто кивнула, вышла из укрытия и пошагала к схрону, приглашающий, махнув Алькарону рукой. Так что Полозу не оставалось ничего другого, кроме как последовать за ними. При виде плесневого убежища бедуин сморщил брезгливую гримасу, но не произнес ни слова. Дождавшись, пока Полос поднимет тяжелый люк, он легко спустился вниз и подошел к все еще находящемуся без сознания тапку. «Воистину, этот человек предназначен иной судьбе. Первый раз я вижу, чтобы после боя с иблисами кто-то выжил, но рана действительно очень тяжелая. Покажите мне комплекс, для которого нужен заряд». Юси молча кивнула на стол, где валялась аптечка, извлеченная из-под сумка тапка. Положить ее на место никто не догадался. Бухар Аликарон взял в руки устройство и что-то принялся нажимать на клавиатуре, выдвинувшейся из незаметного отсека на днище. Похоже, он умел обращаться с такой техникой. Уж с этой аптечкой точно. Достав из-под сумка несколько ампул, он скормил их аптечке. Затем, когда в результате его манипуляции аптечка выдвинула какие-то странные щупы, он поднес ее к ране тапка. Полос незаметно, как ему казалось, подошел поближе и заглянул через плечо бедуина. На экране аптечки отображалась картинка, которая ничего не сказала ему. Какие-то линии, конус неподвижный, что-то сокращается и куда-то движется. Так-то Полос и не был большим специалистом. Знал, что подобные аптечки могут многое. Однако пользовался в основном инъекторами, встроенным диагностом. Мог с ее помощью наложить повязку или даже шину. Однако это был предел его умений. Да уж, без гидрогелевого заряда и скоростного сращивания тут никак не обойтись. Я даже в госпитале не смог бы обеспечить ему нормального восстановления без спецсредств. Покачал головой Алькарон. Кстати, тот из вас, кто придумал экстренную остановку кровотечения, молодец, но оставлять в ране куски тряпок не стоит. Внезапная смена манеры речи Алькарона удивила обоих. Мягко говоря, с образом аристократичного жителя пустыни не вязался ни современный сленг, ни упоминание о госпитале. «Ну, что уставились? Не в курсе, что на пекло практически все попали с нормальных планет? Или совсем уже одичали?» — спросил Алькарон у ошарашенных Юси и Полоза. «Этому парню чертовски повезло, потому что на ближайшие 1500 километров я, наверное, единственный человек, умеющий обращаться с полевым хирургическим набором, встроенным в армейский медблок». «Чего?» — переспросила Юси. «Это?» — Алькарон постучал по коробочке с красным крестом. «Не просто аптечка. Это медицинский комплекс, причем военный, еще и не продающийся на черном рынке. Ваш друг Тапок очень непрост, раз у него есть такие вещи». «Это мы и сами знаем», — хмыкнул Полос. «Что делать-то? Он ведь помрет». «Не помрет», — отмахнулся Алькарон. «Я помогу ему и даже потрачу один заряд для этой штуки, чтобы восстановление не заняло много времени. Он спас меня, а я спасу его. Теперь мы, как принято говорить у вас, квиты». «Да-да-да, давай быстрее, а?» Явно настроившийся на длинную речь араб попытался было оскорбиться, однако быстро взял себя в руки. Нашарив под своими одеяниями сумку, он извлек из нее небольшой чип и вставил его в гнездо аптечки. Программа медицинских нанитов была скопирована в устройство, и чип вылез из гнезда уже полностью разряженный. Бухар нажал десяток кнопок на панели, после чего передвинул к себе один из стульев, брезгливо отряхнул его от пыли и сел, демонстрируя всем своим видом, что совершил великое деяние, достойное песен и сказаний. «И что, это все?» «Нет, теперь надо выждать 10 минут, пока наниты не закончат свое дело. Потом мне надо будет скорректировать программу, и еще через 10 минут ваш товарищ очнется». «Ага, и что, раны не будет?» «Более того, от нее не останется ни следа, ни последствий. Я настроил эту штуку так, чтобы она еще и заменила или вылечила все ткани, подвергшиеся забарьерному повреждению». «Чего?» Алькарон состроил лицо из разряда «Почему я всегда вынужден общаться с дебилами?», но все же снизошел до пояснения. «Короче, когда в вас попадает пуля, она не только пробивает тело, оставляет рану, но еще и наносит урон тканям вокруг места попадания. Потом все это гниет, и раненый умирает». «А-а-а!» Тем временем аптечка громко пискнула, сигнализируя об окончании работы, и бедуин сразу же набрал на ней очередную комбинацию, после чего поднялся со стула и зашагал к лестнице. «И все?» «Да, я вколол ему стимулятор. Через 10 минут максимум он придет в себя, возможно, захочет пить. Мы будем снаружи, все мои люди предупреждены, так что выходите без опаски». Юси и Полос остались с тапком, на котором все еще пощелкивало медицинское устройство, впившееся в его тело будто клещ. «Ты веришь кочевнику?» Помолчав пару минут, дав Алькарону удалиться как можно дальше, спросил Полос у Юси. «Угу. Я как-то раз видела, как работают полевые хирурги с такой штукой. Он действовал очень похоже. Сам посмотри, тапок уже не бледный, рана закрыта, да и банально. Ты знал, что в аптечке тапка скрыт медкомплекс?» «Нет». «Вот и я не знала. По мне, так это просто большущая аптечка, а этот бухар сразу же все подключил. Подумай, зачем незнающему человеку таскать с собой ампулы с препаратами, чип с программой нанитов? Уверена, что у Алькарона есть что-то подобное». Юси кивнула на аптечку тапка. «Угу, но все равно». «Хорош параноид. Если бы хотели нас взять, взяли бы сразу. Тратить на тапка ценные ресурсы никто бы не стал. Пристрелили бы и все». Тапок пришел в себя, ощущая странную легкость во всем теле. Было такое чувство, что его только что выпустили из клон камеры, при этом выдав самое дорогое клон тела. Но нет, он лежал на столе, рядом о чем-то спорили Полос и Юсси. Вокруг вроде как спокойно и тихо. Тапок прислушался к себе. Вроде все нормально, никакого дискомфорта, разве что дико хочется пить. «Да чего там? Сушняк такой, будто он воды несколько дней не видел». «Эй!» – прохрипел он. «Есть вода!» «Тапок, ты очнулся!» Юсси крепко обняла слегка приподнявшегося Тапка и тут же, засуетившись, отскочила за водой. Полос лишь хмыкнул, протягивая командиру отбойник. «Держи, твоя добыча, и рад, что ты не сдох. Помни, мы договаривались, что ты свалишь отсюда и меня с собой возьмешь». Тапок мельком глянул на пушку. «Оставь себе, я такие не люблю. Что произошло? Я не слишком хорошо соображал, когда получил пулю от этих уродов». Полосы и вернувшаяся с баклажкой воды Юсси сбивчиво пересказали все, что произошло. «Полевой хирург?» Задумчиво переспросил Тапок, когда очередь дошла до его собственного исцеления. «Слушайте, а не заметили, у Алькарона никакой татухи на запястье нет?» «Нет, не видела», — покачала головой Юсси. «И я не заметил», — развел руками Полос. «Ну и ладно. Так, надо отсюда выбираться. Вы, как я понял, трофей еще даже и не собирали?» Едва они вылезли из люка, выбрались в коллектор, как в дальнем его конце показался бедуин. Он, стремглав, несся к ним навстречу, а, добежав, резко затормозил и, глядя на Тапка, выдал. «Военный босс хотеть говорить, стой! Быстрей, быстрей!» Когда они вылезли из канализации, небо уже было светлым, из-за горизонта медленно поднималось солнце. А еще, когда все трое проморгались, то увидели перед собой огромное количество техники бедуинов. Здесь стояли платформы размерами со здоровенный дом, причем в количестве 4 штук. На площади, да и в переулках между зданиями были гравициклы. Рядом со входом в одно из зданий лежала большая гора экипировки и оружия, видимо, то, что намародерили бедуины с трупов. Рядом с горой была и небольшая кучка. Из нее гордо торчала задница гранатомета и бликовали пластины тяжелой брони. Судя по всему, бедуины собрали то, что с их точки зрения принадлежало Тапку и его команде.